Глава 13. На этот раз Рейс не выбирала, что надеть. Пришлось идти в форме. Единственное решение, которое оставалось за ней, касалось прически. Сделать хвост повыше или пониже. Все остальное в соответствии с регламентом. Она собрала волосы в высокий хвост. Рейс волновалась. Она не так давно работала в полиции, всего год, в элитном подразделении ОКА, которая имела мало общего с обычным полицейским участком. К тому же бригада Вильяверди, куда ее направили, отличалась особой жестокостью. Ей не хотелось поддаваться тревожным мыслям, и, глядя в зеркало, она глубоко вздохнула, пытаясь успокоиться. Из дома она вышла пораньше, чтобы не опоздать на работу в первый же день. По дороге вспоминала, как пришла в ОКА и познакомилась с Ордунья. После ужина в честь Асенсио они так и не поговорили, но, может, это и к лучшему. Наверное, надо оставить тот вечер в прошлом. Как доброжелательно встретили ее Буэндия и Марьяха. Хорошо бы Марьяха хоть немного смягчилась к Мануэле. И в какой ужас привело всех исчезновение Чески. Рейс вышла из такси за пару кварталов до места. Пора привыкать пользоваться общественным транспортом, чтобы не привлекать внимания. Она шагала к участку, надеясь, что первые дни в Вильяверде пройдут без происшествий. «Эй, Фабиан, блатная уже тут!» — крикнул агент лет 60, заметив ее. Вильяверде, бывшей деревне, а теперь одном из южных районов Мадрида, проживало почти 150 тысяч человек. Здесь были самые дешевые в столице квартиры. Так что сюда переезжали люди, которые не могли позволить себе что-нибудь получше. Впрочем, как сказала накануне Елена, объясняя Рейс задание, это означало, что Вильяверде населяют бедняки, а не преступники. Преступников в Мадриде можно найти где угодно. Рейс порылась в интернете, почитала статьи об этом районе, но это не очень ей помогло. Вильяверде был совершенно не похож на мир, в котором она родилась и провела всю жизнь. Доля мигрантов в его населении приближалась к 30%. На заброшенных промплощадках обосновались проститутки. Часть квартир захватили нелегалы, на улицах хозяйничали молодежные банды. Правда, здесь был и приличный новый квартал, но вряд ли ей придется часто туда заглядывать. Рейс Рентера, какая честь. Племянница самого комиссара, дона Мануэля Рентера. Фабиан, не скрывая ехидства, смотрел на нее почти прозрачными, как у хаски, голубыми глазами. Бритый почти под ноль, двухметровый качок. Комплекцией он выделялся бы даже в тренажерном зале. К тому же у него не было половины правого уха. Рейс хотелось спросить, как он его лишился, но она сдержалась. Позже выяснит. «Через пару недель у дяди с тетей годовщина свадьбы. Могу захватить тебя с собой, раз уж ты так интересуешься моей семьей». Рэй знала, прогнешься в первый день, дальше будет только хуже. По лицу Фабиана скользнула тень улыбки. «Бесит, что к нам спустили блатную». «Думаешь, чтобы к вам попасть, нужен блат? По-моему, это скорее наказание». Фабиан открыто, почти по-детски улыбнулся, и Рейс поняла, первое испытание пройдено. Фабиан повел ее вглубь помещения. «А что ты натворила, что Рентера сослал тебя сюда?» «Дядя считает, что нельзя надеяться на привилегии. Надо пахать и прокладывать себе путь самостоятельно, с самого низа». «Это я тебе гарантирую. Вот твое рабочее место». Он указал на стол возле туалета. «Что, не нравится?» «Не расстраивайся. Все равно много тут сидеть не придется. «Ладно, давай сходим к Кура, выпьем кофе». «Может, мне надо сначала представиться начальнику?» «Его пока нет. У него мать в больнице, он с ней. Хороший сын». Фабиан привел ее в мрачноватый бар в сотне метров от участка. Металлическая стойка, накрытые пищевой пленкой тапос, плакаты «Атлетика Мадрид», пара игровых автоматов, пустые бутылки из-под пива и лимонада. «Кура, две соль и сомбре». Бармен, лысый как яйцо, поставил на стол пару поцарапанных бокалов и плеснул в них поровну бренди и анисового ликера. На часах было всего 10 минут 9, и Рейс заколебалась. «Давай, одним махом. Будем пить это каждое утро. Знаешь, почему?» «Почему?» «Если не выпить, тебя пристрелят. Будь здорова». Фабиан, как и сказал, одним махом осушил свой бокал. Рейс последовала его примеру. Коктейль оказался лучше, чем она ожидала. Фабиан встал, стукнул ладонью по барной стойке и, обращаясь к Куро, сказал: «Ну, мы пошли внутрь. Передай остальным». В коридоре бара рядом с дверью в туалет была еще одна с заляпанной жиром табличкой «Только для персонала». Фабиан толкнул ее, и они оказались в комнатке без окон, пропахшей хлоркой. В середине под люминесцентной лампой стоял стол с четырьмя стульями. Сбоку диван, по виду спасенный с помойки. А в углу — дребезжащий холодильник. «Садись». На столе лежала колода карт и кучка металлических фишек для игры в мус. Фабиан взял карту. «Валет, да уж, не повезло тебе. Если не вытащишь карту крупнее, больше никогда сюда не попадешь». Рейс показала свою. «Рыцарь, я выиграла». И снова ледяная серьезность на лице Фабиана уступила место озорной улыбке. «Добро пожаловать в отдел», —